Вечер того же дня. Приемную залу освещают горящие в канделябрах свечи. Герцогиня де Мальборо в ослепительном вечернем туалете в раздумье ходит по залу, обмахиваясь веером. Удивительно! В первый раз в жизни она выразила свою волю. Настоящую волю! Следует ли приписать это талантам лорда Боленброка? Или влияние этой молоденькой мисс? Нет. Нет. Этого не может быть. Но я это узнаю. У меня есть этот билет для вызова сёр. Я обещала королеве, что он пройдет в парламенте. Есть ли маркиз уедет? Только таким образом его уверительные грамоты у меня в руках, но они подписаны только завтрашним числом. Это лишние 24 часа. И подписывая их, королева сохраняла со мной свой сухой, раздраженный тон. Положительно, она ненавидит свою фаворитку. А я это знаю. Это только и усиливает мое влияние. Благосклонность, основанная на любви, быстро угасает. Тогда как если она основывается на ненависти, это ее только увеличивает. И вот в чем сила моего влияния. Входит Мэшем. Сама страшная герцогиня, которую Абигаль советовала мне опасаться. Вы не правда ли, сэр Мэшем? Недавно произведенный герцогом в капитаны гвардии? Да, миледи. А? Боже мой, она, кажется, хочет меня разжаловать. Ну-с, а какие же права имели вы для такого назначения? Очень мало, миледи, если принять во внимание мои достоинства. Но столько же, как и всякой другой, если считать мою храбрость и преданность королеве. Прекрасно. Прекрасно. Ваш ответ мне очень нравится. Я теперь вижу, что герцог был вполне прав, назначив вас. Я бы хотел, чтобы его светлость даровал к этой милости еще и другую. Говорите, говорите, говорите, о какой милости вы просите? Дав мне возможность оправдать его выбор, призвав меня под знамена. Он это сделает, это уже я вам обещаю. О, как вы добры, леди! Как вы добры! А мне представляли вас как врага. В самом деле? А кто же это? Люди, которые вас не знали. И которые отныне будут разделять со мной мою преданность вам. Преданность, говорите вы? И могу я на нее рассчитывать? Потребовать ее доказательств? Приказывайте, миледи. Я весь к вашим услугам. Хорошо. Я вами... Очень довольна. Подойдите. Видите ли, дело идет об одном очень важном поручении, возложенном на меня королевой, которое, в сущности, и заставило меня обратить внимание на вас. И вы будете являться ко мне домой. Каждый день с отчетом о том, что будет сделано вами за день, советоваться со мной, принимать мои приказания относительно отыскания виновного. Виновного? Да. В стенах дворца было совершено дерзкое преступление, заслуживающее самой строгой кары. Один из членов оппозиции, я, впрочем, которого глубоко презирала, это лорд Ричард Боленброк, был предательски убит... О, нет! Миледи, он был убит в честном поединке со шпагой в руке, дворянином честь которого он оскорбил. Так значит, вы знаете его имя? Откройте его нам. Вы обещали нам помогать, а мы поклялись его преследовать. Так прекратите ваше преследование, миледи, потому что виновный... Перед вами! Вы? Мэшин? Я сам. Боже мой! Боже, молчите! Молчите! И пусть никто об этом ничего не знает! Сколько ропоту возбудил это против вас, прикомандированному ко двору и к штату королев. Вас ни в чем нельзя упрекнуть нашим. Нет, ни в чем. Все произошло вполне честно. Именно так, как это вы мне сейчас рассказываете. Да. И тот, кто вас видит, сэр Мэшем, он не может в этом сомневаться. Но ненависть наших врагов, ваше производство в капитаны гвард, да в самый день поединка, боже! Ведь это могло показаться вознаграждением. И мы бы лишились возможности вас защищать. Ведь возможно ли подобные участия? Есть только одно средство спастись вам. Это то, чего вы сами сейчас так страстно желали. Уехать в армию. Как мне вас благодарить? Нет, но только на несколько дней, знаешь. Нет, нет, нет, на время. Пока все это здесь утихнет и забудется. Да так. Вы уедете завтра же. Я дам вам для передачи герцогу письмо. Так. За которым... Сегодня вечером вы зайдете ко мне. В котором часу? После карточной игры королевы. Но только постарайтесь сделать так, чтобы вас никто не увидал. Клянусь вам в этом. Мэшм почтительно целует руку герцогини. Я не могу прийти в себя от изумления. Вы, которой я так боялся, так опасался. О, миледи, моя благодарность заставляет меня открыть вам всю свою душу. Вечером, вечером вы сделаете это сегодня же вечером. Тише, тише, сюда идут. Он с ней наедине. Опять это Абигайль, которая всегда встречается на моем пути. Что вам угодно, мисс? Что привело вас сюда? Ничего. Ах да, теперь я вспомнила. Королева желает вас видеть, миледи. Хорошо. Я приду к ней немного попозднее. Нет, миледи, сию же минуту, потому что королева вас ждет. Ну так скажите вашей повелительнице. Мне нечего некому говорить, кроме вас, герцогиня. Я передаю вам приказание моей и вашей повелительницы. Как бы извиняясь, герцогиня улыбается Мэшему, затем, бросив на Абигайль горящий ненавистью взгляд, проходит к королеве. Почему вы так с ней разговариваете? Я имею на это право. А вот кто дал право вам принимать ее сторону? Прежде всего, я должен вам сказать, что вы в ней очень ошибаетесь. Вы же не знаете всего, чем я обязан ее доброте, ее покровительству. Ее покровительству? Что она вам говорила? Ничего, напротив, это я только что ей признался в своей дуэли с Ричардом Боллингброк. Да-да, и она была так великодушна, что обещала мне свою защиту. Свое покровительство. Я не понимаю. А разве вы не пользуетесь дружбой лорда Боленброка? Зачем же вы нуждаетесь в чем-либо другом покровительстве? Что с вами? Почему вы так взволнованы? Я взволнована? Нисколько. Просто я пришла, я прибежала, я торопилась исполнить приказание королевы. Но дело не во мне, а в герцогине. Что она вам еще говорила? Чтобы избавить меня от опасности, она хочет, чтобы я завтра же уехал в действующую армию. Подвергать вас смерти для того, чтобы избавить вас от опасности. И вы воображаете, что эта женщина вас любит. То есть, я хотела сказать, принимает в вас участие и покровительствует вам. Я уже обещал ей зайти за письмом для герцога сегодня вечером к ней. Вы ей это обещали? Да. А что же в этом дурного? И вы пойдете? Ну, конечно. Она была со мной так ласково, так любезно, что в ту минуту, как вы вошли, я уж собирался рассказать ей о наших планах, о нашем браке. Нет, в самом деле. О, ну, простите, простите меня, Артур. То, что вы говорите, меня так радует. Ну, вот видите, сегодня вечером я все и расскажу. Нет, нет, умоляю вас, не ходите к ней, найдите какой-нибудь предлог. Да что вы, это оскорбит ее и погубит нас. Все равно это лучше, чем... Почему? Видите ли, Артур, королева просила меня передать вам, что сегодня вечером и почти в то же самое время она желает вас видеть. И что она вас будет ждать, хотя это еще не наверное. Понимаю. Значит, я должен пойти к королеве. Нет, к ней вы тоже не пойдете. Почему? Я ничего не понимаю, Ави. Я не могу вам этого объяснить, Артур. Ну, жальтесь надо мной. Я так измучена, я так несчастна. Объясните мне, что все это значит. Послушайте, Артур, любите ли вы меня так, как я вас люблю? Более своей жизни. Ну вот, больше мне ничего не нужно знать. А теперь, какими бы странными, нелепыми вы ни находили все мои советы, мои указания, дайте мне свое честное слово, что вы мне будете во всем повиноваться и не станете мне требовать у них отчета. Клянусь вам в этом. Итак, прежде всего, обещайте мне никогда не говорить с герцогиней о нашем браке. Вы правы. Лучше, если я поговорю о нем с королевой. Ни в коем случае. Почему? Я уверен, что она окажет нам свое покровительство. Она была со мной так благосклонна. Она милостиво протянула мне свою руку, которую я с трепетом и почтительно поцеловал. Ах, Артур, королева ко мне бесконечно добра. Она даже дарит меня своей дружбой. А между тем для нас с вами было бы гораздо лучше никогда не приходить в этот дворец, где столько опасностей и столько искушений. Теперь я все понял. Понимаю. Это один из этих лордов, этих вельмож. Нас хотят с вами разлучить, отнять у меня вашу любовь. Да-да-да, вы почти угадали. Что? Да, но сейчас должен прийти лорд Боллинброк. Только он один может дать мне советы и указания. Вы так думаете? О, я в этом уверена. Но для этого необходимо, чтобы вы оставили нас наедине. Я? Ни за что. Артур, вы обещали мне во всем повиноваться. Хорошо. Я сдержу все мои обещания. Мэшем ушел. Входит довольный Боленброк. Артур, я являюсь за приказаниями к новой фаворитке королевы. Вы ею будете, все об этом говорят. Да, да. Королева меня обожает, не может обойтись без меня. Но придите скорее к нам на помощь, милорд, иначе все погибло. Как? Неужели маркиз де Торси? Ах да, я об этом и забыла. Да, герцогиня явилась в кабинет королевы, она подписала. Приказ об отъезде посла? Да, да, да, через 20 минут. И герцогиня? Не герцогиня, мы должны более всего опасаться, милорд. Есть еще одно, другое, еще более серьезные препятствия. Для кого? Для Артура, конечно. Ну, попробуйте, говорить с улюбленными о государственных делах. Я вам говорю о войне, о мире, об интересах Европы. А я вам говорю о своих интересах, милорд. Европа может подождать. Тогда как я, если вы не придете ко мне на помощь, мне остается только умереть. Да, да, вы совершенно правы. Да. Итак, вы говорите, что королева подписала приказ об отъезде посла. Значит, она снова наилучших отношений с герцогиней? Да нет, она зла на нее. Но не знаю, почему она не решается с ней. А вы могли бы ей сказать, что так как маркиз уезжает завтра, она может принять его сегодня, что это ее ничему не обязан. Вы сказали, да? Да, милорд. Ну, нет, нет, меня тревожило другое. Да что же вас тревожит? Вы видели, как я была взволнована, узнав, что герцогиня собирается, ну, оказывать покровительство Артуру. Ну? Но это еще ничего. Есть еще одна другая, очень знатная дама, которую я вам не могу назвать. Бедное дитя, она думает, что открывает мне новость. Так что же это та другая знатная дама? Она, по-вашему, тоже любит Артура, да? Да, это очень дурно, неправда и очень несправедливо. Ну как мне защитить Артура? Как мне отвоевать его от двух знатных дам? Так это хорошо, что их две. Гораздо хуже, если бы была одна. Почему? Это объясните, пожалуйста. Я вам сейчас объясню. Вот, ага, вот, вот, видите. Если одна великая держава хочет завоевать маленькую провинцию, то у той пропала всякая надежда на спасение, она погибла. Но если в это же самое время другая великая держава хочет завоевать ту же провинцию, то у нее является надежда на спасение, потому что Две великие державы противодействуют одна другой, а провинция спасена, вы понимаете? Почти. Ну вот в чем главная опасность, милорд. Герцогиня назначила свидание Артуру сегодня вечером после карточной игры королевы. Мы прекрасно. Напротив, милорд, это очень дурно. Ну дальше. И в то же время другая особа, другая знатная дама тоже желает его видеть. И в то же самое время... Так что же я вам сказал? Две великие державы противодействуют одна другой. Он же не пойдет на два свидания. Я надеюсь, что он не пойдет ни на одно. К счастью, эта знатная дама еще не знает. И не будет знать до самого вечера, будет ли она свободна. По причинам, которые я вам не могу назвать. Я понимаю эти причины. У нее есть муж, да? Да, да, да. Но если ей удастся устранить это препятствие... Удастся, это всегда удается. В таком случае, для того, чтобы предупредить меня и Артура, она должна сегодня вечером в присутствии всех громко сказать, что ей слишком жарко, и попросить у него стакан воды. Что будет значить? Приходите, я вас жду. Слово в слово. Но это нетрудно догадаться. Я не сказала ничего этого Артуру. Я скажу это излишне, не правда ли, милорд? Я не хочу, чтобы он шел ни на одно из этих свиданий. Пусть лучше я умру. Пусть лучше я погибну. Нет, нет, успокойтесь, успокойтесь. Успокойтесь, мое дитя. Маркиз де Торси получит приглашение на вечер королевы и будет с ней говорить. Ну, милорд, ну... Что-что? А, да я помешаю обоим свиданиям. Милорд, если только вы говорите правду, вы найдете во мне на всю жизнь самого верного и самого преданного друга. Уходите. Вот герцогиня. Не нужно, чтобы она нас видела вместе. Чего она меня уж видела, я могу остаться. Уничтожающий, посмотрев на Боленброка, герцогиня отвешивает Абигайль иронический поклон. Абигайль отвечает ей тем же и выходит. Ну, слава богу, я вижу, вы в чудных отношениях с вашей родиной. Это меня радует, это дает мне надежду, что я только на нем. Сказали, что мы кончим тем, что полюбим друг друга. Я уже начала, а вы? Дошла еще только до восхищения вашей ловкости и вашими талантами. Вы могли бы сказать и моей честности, потому что я держал все свои обещания. А я свои. Я поместила вот эту молодую особу, с которой вы только что здесь наедине разговаривали, по вашей просьбе в штат королевы, для того, чтобы она могла выслеживать все мои намерения и служить вам. От вас ничего не скрою, сколько у вас ума, Как раз столько, чтобы разрушить планы вашей мисс Абигайл, которая очень хотелось, согласно вашим, конечно, приказаниям, сделать так, чтобы маркиз де Торси получил приглашение на сегодняшний день. Боже мой, вы совершенно правы. Для этой цели я не должен был обращаться к мисс Абигайл, а обязан был просить вас. Что я и делаю. Дорогая герцогиня, вот пригласительные письма, которые вы, как обергофмейстерина королева, одна только вправе подписывать и посылать, и я убежден, что вы окажете мне эту дружескую услугу. В самом деле, милорд, услугу вам, ну, знаете. Всем, однако, я окажу вам другую, гораздо более важную. Вся выгода на вашей стороне 400%, как с моими векселями. Быть может, милорд опять перехватил или купил какую-нибудь записочку? Я вас предупреждаю, я приняла самые решительные меры против повторения подобного случая. А вот у меня есть несколько прелестных писем миледи виконтессы де Боленброк. Моей бывшей жены? Да, вашей бывшей супруги, которые я получила от лорда Эванда. Вероятно, по той же самой цене, по которой лорд Эванда получил их от моей жены. Я не собираюсь их у вас похищать. Напротив, хотя наше перемирие кончилось, я веду себя так, как будто оно еще продолжается. И хочу вам, в ваших же интересах, сказать одну очень важную вещь. Приятно. Не думаю, поэтому я вам ее и говорю. У вас есть соперница. Что вы хотите этим сказать? Здесь, при дворе, есть одна очень знатная дама, которая имеет виды на молодого Артура Мэшем. Я знаю время свидания и условленный между ними сигнал. Вы меня обманываете. Нет, это так же верно, как то, что вы сами ждете Артура нашего сегодня к себе после карты с игры королей. Этому хотят помешать. Взять над вами верх. Прощайте. Нет, милорд. Милорд, то, что вы сказали сейчас, место свидания, сигнал, нет, вы откройте. Только после того, как... Нет, вы ничем не рискуете. После этого вы можете вести с маркизом войну, вот как со мной. Нет. Нет? Прощайте. Нет, милорд. Пожалуйста. Я вам умоляю. Всего лишь несколько букв. Прошу, дорогая госпожа. Боленброк подает герцогине перо. Она берет его, нерешительно направляется к столу и после минутного колебания быстро подписывает приглашение.